Кто сказал, что с годами? Вот опять быстрый день догорел и погас. Затихают шаги за окном. Я люблю этот тихий полуночный час, когда мы остаемся вдвоем. Как хочу я тебя уберечь от тревог, от невзгод и ударов в судьбе. Сколько б ни было в мире путей и дорог, я пришел бы, родная, к тебе. Я все мысли твои понимаю без слов. Никого нет на свете нужней. Кто сказал, что с годами проходит любовь? Ничего тот не знает о ней. Без тебя не могу я ни жить, ни дышать, рядом быть я хочу каждый миг. Если есть в этом мире родная душа, как прекрасен и солнечен мир. Не хочу я скрывать свое счастье от всех. Мне дурная молва не страшна. Ты — забвенье мое, горько-сладостный грех и безумные ночи без сна. Я под утро усну у тебя на плече. Я в плену твоих ласковых рук. Но разрушится ночь поворотом ключей. Наши встречи — начало разлук.